Джен Хунси сказал: «Я думаю, что в этой работе сложнее всего выдержать присутствие босса». Су Цзинью рассмеялась. «Верно, Цанькун, ты потратил несколько дней на строительство этого здания. Если бы его начал строить босс, то в худшем случае он построил бы его за минут 40». Цанькун беспомощно вздохнул. «Почему вы так любите посыпать соль на рану? Босс не совсем человек». Су Цзинью кивнула. «Кстати, а где он?» На втором этаже своего магазина видеоигр Чэнь Мо сейчас монтировал видео. На этот раз это было действительно особенное видео, необычный показ какого-нибудь невероятно красивого здания. Видео с показом красивых построек действительно очень хорошо сработали в самом начале, но сейчас, спустя месяц, когда в игре появилось бесчисленное множество профессиональных строительных команд, удивить кого-то красивыми постройками было действительно сложно. То, что Чэнь Мо сейчас делал, это рекламный ролик, который заставил бы людей умилиться и сказать: «Я внес свой вклад в эту статистику». Просмотрев его и увидев, что в нем нет никаких проблем, Чэнь Мо сразу же зашел на свой Вейбо и опубликовал пост с этим видео. На данный момент Вейбо Чэнь Мо стал для игроков единственным способом получения информации о новых играх Чэнь Мо. Каждый день множество игроков, которым нечего было делать, просматривали страницу Чэнь Мо в надежде получения новой информации. Как только этот пост был опубликован, его сразу же начали репостить. Статистические данные игры Minecraft. Игроки были немного озадачены. Статистические данные, это относительно известное словосочетание, которое было довольно популярно в IT-индустрии. В основном под ним подразумевалась сортировка и обобщение некоторой очень большой кипы данных, а также анализ некоторых специальных тенденций. В игровой индустрии не очень часто использовали термин «статистические данные». Хотя сама игра и имеет много данных, они, как правило, могли быть просмотрены самим геймдизайнером, и такая информация редко раскрывалась публике. Но Чэнь Мо решил выставить ее на всеобщее обозрение. Поначалу в видео не было ничего особенного. Сначала были показаны разные пейзажи и удивительные строения, после чего уже пошла статистика. Игра Minecraft появилась на рынке в январе, количество проданных копий игры перевалило за 3 миллиона. В настоящее время в игре Minecraft есть 100 официальных серверов, с общей площадью поверхности в 30 010 000 квадратных километров, что примерно эквивалентно общей площади морских земель Китая. На данный момент игроки полностью изменили 158 038 квадратных километров. В среднем на данный момент каждый игрок преобразовал 52 100 блоков. Среди всех игроков игрок с именем Лин Чжань сделал больше всего преобразований, в общей сложности им было преобразовано 1 483 100 блоков. Гильдия с наиболее большим количеством преобразованных блоков – это Китайская географическая ассоциация. В общей сложности ими было преобразовано 783 100 000 блоков. Самая большая гильдия на третьем сервере – это Китайская географическая ассоциация. И также эта гильдия сообщила, что хочет воссоздать Китай в масштабе 1:1. Они взвалили на свои плечи очень амбициозный проект. Но они уже полностью воссоздали горный хребет Хингдуань. Но из-за этого технологический уровень их гильдии практически не рос. Сервер номер 7 – это сервер боевых действий. Каждый день из этого сервера исчезает как минимум 10 средних гильдий. 13 больших гильдий на данный момент активно воюют друг с другом, из-за чего страдают и маленькие гильдии. Но из-за этого 7-й сервер является сервером с лучшим развитием военной техники. Большая часть военной ветки уже была открыта большими гильдиями, и на данный момент на этом сервере есть 4 огромных военных аэропорта. 8-й сервер мирный, и единственной целью этого сервера является покорение космоса. В настоящее время игроки этого сервера активно исследуют Землю в поисках различных редких материалов для изготовления ракет. Я буду с нетерпением ожидать того момента, когда будет произведен первый пилотируемый космический полет. 14-й сервер – это такой сервер, где каждый сотый является китом. На данный момент игроки этого сервера потратили в общей сложности 19 410 000 юаней на покупку чертежей. Спасибо, что остались и просмотрели этот ролик до конца. PS, не забудьте посетить мой мир и купить там что-нибудь. Глава 252. Рост. Это видео быстро вызвало восторженный отклик среди сообщества игры Minecraft, и из-за огромного количества репостов игроки, которые вообще не играли в Minecraft, также начали обсуждать содержание этого видео. Боже мой, эти данные, официальная статистика, эти люди действительно умеют копать. Всего один парень выкопал блоков примерно на 140 футбольных полей, слишком страшно. В виртуальные игры можно играть только в течение нескольких часов каждый день. Он что, не человек? Такая разбивка серверов довольно интересна. Я вот играю на 7-м сервере. Я думал, что все остальные серверы тоже находятся в огне, но оказалось, что наш сервер особенный. Мне было бы страшно играть на 7-м сервере. Чувак, давай, переходи на 8-й сервер. Тут все работают с общей целью. Мы должны построить ракету. Китайская географическая ассоциация сборища чудаков. Они хотят воссоздать Китай один к одному. Серьезно, это видео вызвало множество дискуссий на официальном форуме. Это видео также привлекло внимание игроков к особенностям каждого сервера. Многие игроки, которые думали, что каждый сервер одинаковый, открыли для себя целый новый мир. Некоторые игроки продолжили играть на своем сервере, а некоторые перешли на тот, который им был более интересен. И после такого открытия многие заметили, что все в игре Minecraft было завязано на Redstone. Многие здания, которые продавались в мире Chainmo, пользовались разными схемами Redstone, с помощью которых могли быть созданы автоматические ворота или лифты. Из-за этого игроки начали исследовать его возможности и в итоге начали широко применять его и в повседневных делах. И когда уже появилось множество гайдов по принципам работы Redstone, начали появляться программисты и мастера музыки. Каждый день выходил как минимум один ролик, где автор объяснял то, как он сделал игру в игре или еще чего посложнее. Некоторые люди выкладывали ролики с ремиксами известных музыкальных произведений, которые были выполнены только с использованием ресурсов игры. Кто-то начал строить полностью автоматические фермы, а кто-то начал изобретать станции по быстрой транспортировке динамита на базу врага. Один умелец даже создал сложный лабиринт, который каждую минуту менял свои проходы. Кто-то создал простой 3D-принтер. Для его активации была необходима картина с нанесенным на нее рисунком, и после запуска этой чудо-машины она полностью построит рисунок, что был изображен на этой картине. Некоторые люди были настолько безумны и воссоздавали полноценные компьютеры в игре. Калькулятор, бери и считай, змейка, сапер, пасьянс, все это было в этих компьютерах и работало на все 100. В них можно было даже вводить команды, которые могли изменить погоду, окружающую среду, день и ночь. Кто-то построил телефон, в котором можно было сыграть в Flappy Bird. Конечно, из-за скорости передачи сигнала Redstone скорость вычислений компьютеров и мобильных телефонов была очень медленной, но так как многие и не ожидали от игры такого, все были довольны. После того, как многие великие творцы начали играть в Minecraft, истинное очарование этой игры было полностью раскрыто. И с каждым днем появлялось все больше и больше видео по игре Minecraft, что неизбежно приводило к тому, что продажи этой игры с каждым днем росли все больше и больше. Об игре Minecraft стало известно практически всем игрокам, у которых дома был виртуальный игровой модуль. И стратегия Chainmo, которая заключалась в выставлении маленькой цены, показала себя во всей красе. Хотя количество игроков, которые любили играть в подобные виртуальные игры, было невелико, после того, как о игре Minecraft стали говорить буквально повсюду, многие из них все же решили глянуть, что это за игра такая, раз уже о ней так много говорят, и когда они видели, что она стоит всего ничего, 128 юаней, они сразу же покупали ее. Более того, каждый игрок может по-своему наслаждаться этой игрой, и это было прекрасно. Некоторые игроки любили строить дома в одиночном режиме или играть в режиме выживания с несколькими своими друзьями. Некоторые игроки любили изучать разные механики, которые были связаны с Redstone и выпускали различные потрясающие видео о своих творениях. Некоторым игрокам нравилось работать в большом коллективе, который работал над одной огромной целью. Сетевой режим был подобен миниатюрной версии небольшого общества, где каждый мог найти свое место и с помощью усилия добиться признания и уважения от других. Некоторые люди просто относились к этой игре как к туристической игре, шли в мир Chainmo и наслаждались прекрасными постройками. Кто-то работал информационным агентом и пытался собирать самые последние новости, которые позже публиковали на форуме. Хотя это и была строительная игра, она вдохновила многих людей и позволила каждому найти давно потерянное удовольствие от созидания. Более того, игра Minecraft стала самой неагрессивной онлайн-игрой, ведь в ней ресурсов хватало на всех и никому не нужно было воевать из-за одного клочка земли. да и только благодаря совместным усилиям по развитию науки и техники игроки смогли бы выйти в космос для получения более редких ресурсов. Из-за этого каждый новый игрок был важным, и отношение старых игроков к новым игрокам было очень дружелюбным. Новички активно постигали новое, а старички с энтузиазмом рассказывали им о том, что знали сами, из-за чего вскоре было сформировано одно из самых позитивных игровых сообществ. Из-за огромного количества контента, а также очень маленькой цены, в сочетании с благосклонностью игрового комитета и нескончаемой рекомендацией официального магазина приложений, продажи игр Minecraft росли как на дрожжах. Глава 253. Отец и дочь. Продажи игр Minecraft ошеломили всю игровую индустрию. Хоть эта игра и могла считаться одной из самых дешевых виртуальных игр в истории, и пусть ее рентабельность не была самой высокой, но вот ее темп просто продаж пугали. Многие не могли позволить купить себе виртуальный игровой модуль, но она показала невероятный результат. В развитых странах, например в Европе и в Соединенных Штатах, процент людей, у которых дома находился виртуальный игровой модуль, конечно был выше, но игра еще даже не вышла на их рынках, и когда она выйдет, судя по текущей ситуации, так как за первый месяц игра Minecraft продалась тиражом более чем в 3 миллиона копий, на второй месяц пробить потолок в 10 миллионов проданных копий не будет какой-то невыполнимой задачей. Другими словами, к тому времени в каждом десятом виртуальном игровом модуле будет установлена игра Minecraft. А это в свою очередь означает, что эта игра может стать самой лучшей игрой с точки зрения продаж. После того, как все увидели количество продаж игры Minecraft за первый месяц, игровая индустрия начала тщательно изучать причины такого взлета. Игровой комитет даже поручил специальному эксперту по оценке игр публиковать статью с анализом особенностей игры Minecraft. Игра Minecraft – это особенная виртуальная игра. Ее самая большая особенность заключается в том, что эта игра дает игроку полную свободу действий и полета мысли. Большинство разработчиков игр абстрагируют некоторые правила из реального мира, а затем переносят их в свою игру. Из-за этого игроки следуют простым и понятным правилам игры и стремятся достичь поставленных целей. Однако такую игру следует рассматривать как узкую игру. Ее правила были четко зафиксированы, и они не могли быть изменены по желанию игрока. И если в такую игру добавляли много контента, это только вредило и в конечном итоге губило игру. Но игра Minecraft пошла по другому пути. В этой игре огромное количество контента, вы можете выживать в одиночку, вы можете объединиться, вы можете творить, вы можете использовать редстоун для создания различных забавных вещей. Каждый человек сможет найти в этой игре то, что ему нужно. Трудно сказать, в чем заключается смысл игры Minecraft. Я могу только сказать, что эта игра дает вам пространство для получения удовольствия. Вам же просто нужно найти его источник и наслаждаться этой игрой. Магазин видеоигр Chainmo. Chainmo облокотился на диван и начал проверять работоспособность игры Minecraft на планшете. В принципе, она работала неплохо, но она определенно не сможет сравниться с ее виртуальной версией. Когда Chainmo начал разрабатывать игру Minecraft, он сначала разработал ее ПК-версию, а затем портировал ее в виртуальную среду. Проблема заключалась в том, что виртуальная версия игры Minecraft была модифицирована, в то время как ее остальные версии были эквивалентны игре из его предыдущего мира. Другими словами, компьютерная и мобильная версия игры Minecraft не имели сетевого режима и мира Chainmo, и они были относительно плохими с точки зрения графики. И одной из наиболее болезненных проблем мобильной версии являлась постройка. Каждый раз игроку для размещения нужно было нажимать по экрану и двигать камеру, что было не совсем удобным действием. Кроме того, мобильная версия была ограничена мощностями телефонов, из чего вытекало, что в мобильной версии было невозможно построить что-то грандиозное. Игроки в лучшем случае смогут построить небольшой деревянный дом в одиночном режиме. Конец. С точки зрения популярности виртуальной версии игры Minecraft, запуск ПК-версии и мобильной версии игры будет само собой разумеющимся событием. Сейчас Chainmo просто нужно было додумать некоторые моменты. Пока он думал о том, как ему нужно было улучшить мобильную и ПК-версию игры, два человека подошли к его магазину видеоигр. Видимо, на этот раз в его магазин пожаловали отец и дочь. Отец выглядит на лет 40, а дочери было от силы лет 10-11. Дочь взяла отца за руку и спросила: «Папа, это то место, где была создана игра Minecraft?» Ее голос был очень мягким и милым. Отец слегка наклонился и коснулся ее головы. «Верно, скоро ты сможешь поиграть в мини-трафт». Чень Мо был немного удивлен, поскольку в его магазине видеоигр побывало очень мало детей. Правила работы магазина видеоигр были такими же, как и у интернет-кафе. Несовершеннолетние могли играть в мобильные игры в течение короткого времени только в сопровождении своих родителей, но такое происходило очень нечасто. В конце концов, очень малая часть родителей была готова приводить своего ребенка в магазин видеоигр, чтобы тот поиграл в мобильные игры. Отец и дочь подошли к стойке регистрации. Когда они подошли к стойке регистрации, отец сказал: «Здравствуйте, я хочу спросить, можем ли мы поиграть в игру Minecraft здесь?» Су Цзинью больше не работала на стойке регистрации. Теперь вместо нее там работала молодая девушка, которая только что окончила университет. Услышав это, она произнесла сожалеющим тоном: «Мне очень жаль, так как игра Minecraft в настоящее время является только виртуальной игрой, а в настоящее время в нашем магазине видеоигр есть только компьютеры и мобильные телефоны, вы не сможете сыграть в нее». Отец на мгновение замер. «А, мы не можем сыграть в ваши игры в вашем же собственном магазине видеоигр?» Администратор ответила: «Мне очень жаль, так как игра Minecraft – это первая виртуальная игра нашей компании, мы не успели приобрести виртуальные игровые модули, мне жаль». Отец немного растерялся, но все же кивнул. «Хорошо, спасибо». Маленькая девочка тихо спросила: «Отец?» Отец взял ее маленькую ручку и присел на корточки и сказал: «Ни-ни, в этом магазине видеоигр нет игры Minecraft. Отец найдет способ, и ты поиграешь в нее, хорошо?» Глаза у малышки немного покраснели, показалось, что она вот-вот заплачет, но она смогла сдержать слезы и кивнула: «Тогда пойдем домой». Отец и Ни-ни уже собрались уходить, но... «Подождите минутку». Чень Мо подошел к ним. «Вы хотели сыграть в Minecraft?» Отец был шокирован. «Да, а что?» Чень Мо протянул руку и сказал: «Я, Чень Мо, создатель игры Minecraft». Отец пожал руку Чень Мо и сказал: «Вы, создатель Minecraft? Спасибо вам за ваш труд». Чень Мо посмотрел на Нини и спросил: «Маленькая девочка хочет сыграть в Minecraft?» Глава 254. Отец и дочь. Отец кивнул и сказал: «Верно, одноклассники Нини поиграли в Minecraft, и она также захотела поиграть в нее. Я просмотрел информацию о ней в интернете и обнаружил, что эта игра представляет собой строительный симулятор, который помогает маленьким детям развивать их воображение, но так как у нас дома нет виртуального игрового модуля, мы решили прийти в ваш магазин видеоигр». Чень Мо понял, что этот отец должно быть был обычным работником, и в отличие от геймеров, которые любили играть в игры, он не был готов выкинуть большую сумму денег ради одной игры. Но так как поиграть в игру Minecraft пока что можно было только с помощью виртуального игрового модуля, этот отец привел свою дочь в магазин видеоигр. Чень Мо сказал: «На втором этаже есть виртуальный игровой модуль, пойдемте со мной». Отец радостно сказал: «Правда, большое вам спасибо». Нини тоже улыбнулась. Чень Мо отвел отца и дочь в свою студию на втором этаже. Увидев это, отец заколебался. «Это же ваша собственная студия, разве мы не причиним вам дискомфорт?» Чень Мо рассмеялся. «Все в порядке, проходите, пожалуйста, садитесь, я налью вам по стакану воды». Маленькая Нини ловко села на диван, но пара маленьких глазок так и поглядывали на виртуальный игровой модуль. Чень Мо присел на корточки и сказал Нини: «Нини может пойти и поиграть в Minecraft, но помни, что ты можешь играть только час». Нини тяжело кивнула. Чень Мо рассмеялся: «Давай, но для начала позволь мне скорректировать данные для тебя». Маленькая Нини прыгнула в виртуальный игровой модуль и поудобнее устроилась в нем. Чень Мо просто настроил параметры виртуального игрового модуля, чтобы он обеспечил более комфортные условия для маленькой девочки. В виртуальные игры можно было играть несовершеннолетним, но поскольку даже взрослый человек довольно быстро утомлялся, для несовершеннолетних время, которое они могли провести в виртуальной игре, было строго ограничено. Максимум несовершеннолетний мог провести в виртуальном игровом модуле 2 часа. Но поскольку обычно в виртуальных играх было множество кровавых сцен, обычно в интернет-кафе не пускали несовершеннолетних в виртуальные игровые модули, даже если их сопровождал родитель. Из-за этого дети, которые хотели сыграть в виртуальные игры, могли играть в них только в своем собственном виртуальном игровом модуле. У Нини дома не было виртуального игрового модуля, поэтому ее отец и привел ее в магазин видеоигр Чень Мо. Увидев, что рабочий стол уже запустился, Чень Мо сказал: «Ни-ни, видишь этот значок? Выбери его, чтобы войти в игру». В виртуальном игровом модуле было два режима: половинчатое погружение и полное погружение. Полное погружение, естественно, было намного лучше, но этот режим не подходил для несовершеннолетних, поэтому Чень Мо выбрал для Нини половинчатое погружение. Чень Мо подключил кабель для передачи данных к своему ноутбуку и поставил его перед отцом. «Благодарю вас». Отец с удовольствием наблюдал за игрой Нини. Пройдя обучение, Нини нетерпеливо перешла в творческий режим. Видимо, ее одноклассники рассказали ей немного об игре. Нини нашла очень ровную площадку и начала строить дом. На экране компьютера отец ясно видел, что Нини сейчас управляла маленькой принцессой, которая была одета в платье, и с максимальной концентрацией укладывала деревянные блоки. Сначала она создала деревянный фундамент, а затем начала строить первый, а потом и второй этаж. Когда она сделала это, она немного задумалась и стала искать место, куда можно было поставить дверь. Вскоре она уже построила 4 этажа, но случайно упала вниз и поняла, что не может вернуться обратно. Это немного смутило Нини, но она быстро нашла решение. Она просто начала прыгать и ставить под себя блоки. И вскоре Нини уже начала строить крышу дома. После того, как крыша была доделана, весь дом погрузился во тьму, и Нини начала делать отверстия в стене, а затем вставлять в образовавшуюся дыру стекло. Отец следил за каждым движением Нини на экране, и на его лице все это время была счастливая улыбка. Каждый раз, когда Нини сталкивалась с проблемами, Чень Мо видел, что отец явно воздерживался от помощи, тем самым он позволял ей самой найти способ решения проблемы. И вот так прошел час. Дом Нини уже приобрел четкие рамки. Маленькая деревянная хижина с дверьми и окнами была неплохо украшена и обставлена. Конечно, со взрослой точки зрения этот дом был очень простым, но для ребенка 10-11 лет такой дом было непросто построить. Чень Мо постучал по виртуальному игровому модулю и сказал: «Нини, время вышло». «Эх», проворчала Нини в ответ. «Неохотно, но Нини все же вышла из игры». Но перед этим она посмотрела на свой дом в последний раз. Выйдя из виртуального игрового модуля, Нини была очень взволнована и подбежала к отцу. «Папа, я только что построила красивый дом». Отец улыбнулся и погладил ее по голове. Отец видел его: «Нини потрясающая, Нини обязательно станет великим архитектором, когда вырастет. Было бы у меня больше времени, я бы сделала его еще красивее». Отец засмеялся: «Нини молодец, но нам пора идти». Нини кивнула и послушно встала рядом с отцом. Отец сказал Чень Мо: «Большое спасибо вам. Нини прожужжала мне уши в последние несколько дней». Чень Мо рассмеялся: «Ничего страшного, я рад, что ей понравилась моя игра». Отец сказал: «Извините за беспокойство, давайте я вас провожу». Чень Мо провел отца и дочь вниз, к входу в магазин видеоигр. «Вот, держите, на нем установлена мобильная версия игры Minecraft». С этими словами Чень Мо протянул отцу планшет. Отец был ошеломлен, а потом быстро махнул рукой: «Не нужно, это слишком дорогой подарок. Кроме того, я и так уже оторвал вас от ваших дел, как я могу принять ваш подарок?» Чень Мо сказал: «Это подарок для Нини. Более того, мобильная и компьютерная версия игры Minecraft уже скоро появится на рынке. А до этого времени Нини сможет поиграть в нее на этом планшете и подождать, пока компьютерная и мобильная версия появится на рынке. Тогда, если хотите, вы сможете просто вернуть планшет обратно». Нини явно хотела забрать его, но она молчала, глядя на отца широко раскрытыми глазами. Отец, посмотрев на нее, понял, что не мог не принять такой подарок. «Большое вам спасибо. Я пришлю планшет обратно через некоторое время». Чень Мо передал планшет Нини и сказал: «Не играй допоздна и слушай своих родителей, хорошо?» Нини взяла планшет и обняла его, как ребенка. «Хорошо», Нини поняла. Глава 255. Новый магазин видеоигр. Отослав дуэт отца и дочери, Чень Мо вернулся в свой магазин видеоигр. Внезапно он осознал проблему, которую раньше не замечал. Зачем он все это время создавал игры? Для разных групп людей и в глазах каждого человека одна и та же игра выглядела по-разному. Она может являться произведением искусства, культурным продуктом, который включает в себя множество уникальных дизайнерских и художественных идей. Игра может являться хорошим источником развлечения и хорошим способом по уменьшению стресса. Игра может дать человеку путь в светлое будущее из-за киберспорта. Любой человек знает, что игра может растрогать человека, подарить ему счастье, а также дать ему отрицательные эмоции. Конечно, игры также могут опустошить кошелек игрока ради блага разработчика. Но только сейчас Ченьмо понял, что из-за постоянной спешки он, казалось, игнорировал основную концепцию игр. Она должна приносить играющим удовольствие. С самого начала путешествия до настоящего времени, в глазах посторонних у Ченьмо все шло гладко, и все игры принесли ему много денег, и все видели, что он еще не столкнулся ни с одной серьезной проблемой. После того, как Ченьмо появился в этом мире, он разрабатывал новые игры почти безостановочно. Кроме того, он никогда не создавал таких игр, которые показали бы другим геймдизайнерам, в какую сторону можно было двигаться и как можно было улучшить свои игры буквально за даром. И он не делал этого из-за того, что хотел заработать как можно больше денег. И из-за этого он каждый день работал. Перед разработкой игры он проводил маркетинговые исследования, анализировал предпочтения игроков и составлял планы по разработке игр. В процессе разработки координировал прогресс и полностью контролировал все аспекты игрового контента, включая геймплей, графику и музыку. Перед запуском игры использовал различные методы рекламы. После выхода игры в интернет собирал отзывы игроков, чтобы внести необходимые изменения, а затем быстро приступал к разработке следующей игры. Можно было сказать, что во всей компании Ченьмо мог заменить любого сотрудника, но никто не мог заменить Ченьмо. И хотя у Ченьмо было много классных идей, в игровом кругу идеи не считали чем-то ценным. По сравнению с мощью каналов распространения и капитала, креативность была ничем. Из-за этого Ченьмо всегда был очень осторожен, потому что он мог упустить множество возможностей, которыми потом не сможет воспользоваться. Но увидев, как Нини играет в Minecraft, Ченьмо вдруг наконец-то понял простую истину. Теперь его компания «Удар молнии» являлась влиятельной игровой компанией, а он больше не был неизвестным геймдизайнером. Теперь он мог наконец-то немного замедлиться, ему больше не нужно будет продумывать каждый свой шаг, как раньше. К каждому игроку нужно относиться как к живому человеку, а не как к маленькой части огромной базы данных. Пришло время подумать и о других вещах, кроме зарабатывания денег. Второй этаж магазина видеоигр Ченьмо. Лин Сюэ передала Ченьмо документ. Управляющий: преобразование нового магазина в основном завершено, все было сделано в соответствии с твоим планом. В этом документе содержится вся информация. Ченьмо протянул руку и взял его. Хорошо, спасибо тебе за твою тяжелую работу. Лин Сюэ спросила: управляющий, а когда ты собираешься переехать? Ченьмо немного подумал и сказал: на следующей неделе, чуть позже сообщу точную дату. Лин Сюэ кивнула и сказала: хорошо. После того, как Лин Сюэ ушла, Ченьмо начал читать отчет. Проблема размещения нового магазина видеоигр начала рассматриваться еще в ноябре прошлого года, то есть еще до разработки игры Minecraft. За это время Лин Сюэ объездила почти всю столицу и нашла много хороших мест. В конце концов, Ченьмо выбрал офисное четырехэтажное здание. Здание было расположено в северо-восточной части столицы, между третьим и четвертым кольцом, прямо у входа в метро. Все здания в той области были достроены только в марте этого года. Ченьмо был доволен структурой и расположением здания, так что он решил просто купить его. Квадратный метр этого здания стоил 26 тысяч юаней, и покупка этого помещения обошлась ему в кругленькую сумму – 29 100 юаней. Цена была немного выше рыночной, но она была оправдана множеством преимуществ. Во-первых, расположение. Во-вторых, этот новый магазин видеоигр будет близко находиться к офису. Ну и это здание было действительно огромным и обладало достаточным количеством места. В марте он также нашел специальную отделочную компанию для проектирования и мелкого ремонта, которая также немного изменила структуру здания. Вскоре внутри и снаружи здания были поставлены различные декорации. В общей сложности, если складывать различные расходы на мелкие вещи, а также расходы на приобретение оборудования для своего нового магазина видеоигр, Ченьмо потратил около 7 миллионов юаней. И наконец-то его новый магазин видеоигр был готов. Структура всего магазина была спланирована самим Ченьмо. Самое главное, что до его магазина идти было всего ничего. Выйдите из метро и пройдите пешком примерно минут 5, и вот, вы уже стоите около главного входа магазина видеоигр Ченьмо. В вестибюле на первом этаже находилась стойка регистрации и лаунж-зона. Рядом со стойкой регистрации стояло множество диванов вместе со специальными кофеварками и автоматами с разными напитками и закусками. Пройдя чуть дальше, можно было увидеть два лифта, на которых можно было подняться на любой этаж. На первом этаже, помимо вестибюля и зоны отдыха, также находилась игровая компьютерная зона. Всего их было две, слева и справа от стойки регистрации. В общей сложности там находилось 120 компьютеров. На втором этаже было установлено все для комфортной игры на мобильных телефонах и планшетах, а также находилось оборудование для просмотра голографических проекций. В этом мире голографические проекции особо не пользовались популярностью, потому что достойное оборудование было чрезвычайно дорогим и не очень практичным. Чиньмо купил его с учетом того, что в дальнейшем обязательно будет проводить серьезные турниры. На третьем этаже находилась зона виртуальных игровых модулей. Цена за каждый проведенный в них час, естественно, будет чуть выше, чем если бы человек купил час для работы за ПК, плюс каждый человек мог провести в них определенное количество времени, но все же цена была намного ниже, чем в любом интернет-кафе. Глава 256. Открытие. На четвертом этаже находилась рабочая зона и зона отдыха Чэньмо. На этот раз рабочая зона была гораздо просторнее, в ней находилось несколько конференц-залов различных размеров, в ней было несколько баров, комнат отдыха. Также в ней находилось сразу несколько специальных виртуальных игровых модулей, а также полностью модернизированное дорогое оборудование. Зона отдыха Чэньмо – это особая зона, которая в основном была похожа на планировку второго этажа предыдущего магазина видеоигр. По большей части он выбрал такую планировку из-за того, что он чувствовал себя в ней максимально комфортно. И на этот раз Чэньмо решил попрощаться с жизнью в магазине и арендовал дом в спальном районе по соседству для временного проживания. Однако, учитывая, что его график все еще был относительно забитым, было не исключено, что Чэньмо все равно придется допоздна засиживаться в своем магазине видеоигр. Четвертый этаж было запрещено посещать обычным игрокам. В конце концов тут будет храниться информация о его новых играх, а также будет работать малая часть его сотрудников. После того, как был объявлен план переселения, все были этому только рады. На самом деле местоположение нового магазина видеоигр Чэньмо не являлось каким-то секретом с самого начала, из-за чего многие люди с нетерпением ожидали завершения ремонтных работ. В основном все ждали его из-за того, что этот магазин был намного просторнее старого магазина, в котором могло уместиться всего пара десятков человек. На следующей неделе, помимо оптимизации мобильной и компьютерной версии игры Minecraft, также начали проводиться работы по перемещению. Так как его уже предыдущий магазин видеоигр был предоставлен ему в качестве приза, он мог съехать с него в любое время. 9 сентября новый магазин видеоигр Чэньмо был официально открыт. Все были очень довольны новым магазином видеоигр. В дополнение к огромному количеству места и отличному новому оборудованию, в новом магазине видеоигр также было множество мелких деталей, которые отражали игровую культуру компании «Удар молнии». У входа в магазин видеоигр стояла огромная статуя Артаса, высотой она была чуть менее 3 метров. На стеклянной навесной стене рядом с магазином видеоигр находился огромный логотип компании «Удар молнии». В вестибюле на первом этаже находились различные декоративные элементы, связанные с играми, которые были разработаны компанией «Удар молнии», от ледяной скорби до костюма космонавта. На стенах также висело множество как прекрасных картин, которые были выполнены профессиональными художниками, так и простыми игроками, которые любили ту или иную игру. На каждом этаже находились специальные стеклянные шкафы, в которых лежали маленькие плюшевые игрушки известных персонажей. Многие игроки сразу шли прямо в зону виртуальных игр, чтобы поиграть в Minecraft. Так как в прошлом магазине видеоигр не было виртуальных игровых модулей, а многие обычные люди не могли позволить себе приобрести его, они с нетерпением ожидали момента, когда смогут поиграть в эту игру. Некоторые игроки даже были заинтересованы в голографической зоне на втором этаже. Многие люди никогда не видели голографического проекционного устройства, и из-за этого они были заинтересованы в нем. Цзаучжо подбежал к голографическому проекционному устройству и спросил: «Управляющий, а как пользоваться этим голографическим проекционным устройством?» Три имеющихся голографических проекционных устройства до сих пор не были включены. Если бы неведающего человека спросили, что это, то он бы ответил, что это три обычных больших белых стола. Чэньмо рассмеялся. «Хочешь поиграть в Warcraft?» Цзаучжо был ошеломлен, а затем радостно сказал: «Эта штука может транслировать Warcraft?» Чэньмо сказал: Конечно, а иначе зачем мне нужно было покупать их? Рядом с этим оборудованием находились две специальные небольшие звуконепроницаемые комнаты, и в каждой звуконепроницаемой комнате стояло 5 высококлассных компьютеров. Чень Мо и Цзоучжо вошли в разные звуконепроницаемые комнаты и запустили Warcraft: Пхефрозентхроне. Когда об этом узнали находившиеся неподалеку игроки, они поспешно встали у голографической проекции и стали наблюдать. Чень Мо и Цзоучжо уже грузились. Так получилось, что они оба играли за людей. После того, как они загрузились, голографическое устройство также начало транслировать игру. В центре большого голографического проекционного устройства появилась увеличенная картинка всей карты. Чень Мо появился в верхнем левом углу карты, а Цзоучжо появился в верхнем правом углу карты. Они оба начали строить здания, обучать солдат и фармить мобов. На голографическом проекционном устройстве, будь то здание, герой или солдат, все отображалось в виде голографической проекции, и оно не ограничивалось экраном, из-за чего каждый мог видеть все, что происходило на всей карте. Оставшиеся два голографических проекционных устройства отображали то, что делали Цзоучжо и Чень Мо. С помощью голографической проекции каждый мог четко видеть, что происходит на поле боя. А во, его пехотинец был так быстро убит Чень Мо. Чень Мо тайно выносит золото с рудника. Черт возьми, жердяй не заметил этого. Все кончено, этот парень безнадежен. Почему он вообще решил выступить против Чень Мо? Вскоре большая толпа игроков спокойно наблюдала за избиением младенца, временами прерываясь на что-нибудь другое. Глава 257. Проблема переноса. Вскоре после очередного проигрыша Цзоучжо решил перестать играть. Управляющий, на этот раз я смог продержаться намного дольше. Но теперь я хочу увидеть, как выглядит голографическая проекция. Чень Мо улыбнулся. Кто-нибудь хочет сыграть? Цзоучжо хочет посмотреть на то, как работает оборудование. Тут же два человека вызвались добровольцами и вошли в разные звуконепроницаемые комнаты. Вскоре проекционное оборудование начало транслировать их игру. Вау, круто. Вся карта как на ладони, все детали четко видны. Игра выглядит намного лучше, чем на компьютере. Но если в Warcraft будет играть больше 5 человек, то тогда разве не получится так, что все детали будут слишком мелкими? Чень Мо кивнул. Эти голографические проекционные устройства лучше всего воспроизводят игру 2 человек. Более того, я купил их не только для Варкрафта, скоро они пригодятся для кое-чего еще. Цзоучжо замер. А, для чего же? Чень Мо загадочно рассмеялся. Для моей новой игры, конечно же. В этом мире, хотя голографическое проекционное оборудование и стоило очень дорого, выдаваемая им картинка стоила каждой потраченной копейки. Эти 3 голографических проекционных устройства, которые были куплены Чень Мо, могли транслировать разные игры. Если выбранная игра является полной 3D-игрой, то голографическое проекционное устройство с легкостью будет отображать определенную область. Всего существовало 2 способа транслирования игры, один из которых – режим перспективы, с помощью которого зрители смогли бы наблюдать за игрой от лица игрока или же за определенной местностью. Игру Diablo, например, лучше всего было транслировать с помощью этого режима. Однако для таких игр, как Warcraft, Pre-Frozenthrone, этот режим не очень хорошо подходил. Если камера будет отображать все с точки зрения перспективы игрока, то тогда смысла в проекционном голографическом оборудовании не будет, ибо тогда оборудование будет показывать малую часть того, что могла бы показывать, так как перспектива игрока всегда была жестко привязана к одной величине. И второй режим – это фиксированный режим, смысл которого заключается в фиксации обзора определенной области. И для игры Warcraft, Pre-Frozenthrone больше всего подходил именно этот режим. Но если карта будет слишком большой, например на 8 игроков, то некоторые юниты будут слишком мелко выглядеть. Однако сейчас в Warcraft, Pre-Frozenthrone в основном играли одни на один, так что эта проблема в ближайшее время не даст о себе знать. Более того, Чень Мо купил эти голографические проекционные устройства не только для Warcraft, Pre-Frozenthrone, но и для рассмотрения новых игр. Кроме того, технология голографической проекции в этом мире была доведена до совершенства, и Чень Мо не сомневался в том, что в будущем оно поможет ему с презентацией некоторых игр. Вернувшись на 4-й этаж, Чень Мо вместе с несколькими старыми сотрудниками начал составлять план на будущее. После переезда в новый магазин видеоигр, появилось сразу несколько сотен мелких дел, которые требовали внимания, но так как все сейчас были расслаблены и праздновали переезд, Чень Мо не хотел тревожить своих сотрудников и не хотел сейчас начать разрабатывать новую большую игру. Из-за разработки игры Diablo и игры Minecraft, между которыми не было и дня отдыха, все уже устали, так что как его сотрудникам, так и самому Чень Мо нужно было немного отдохнуть. Окончательный план развития вскоре был готов. До конца сентября все мелкие недочеты в новом магазине видеоигр должны быть устранены, а также должны быть выпущены на рынок компьютерная и мобильная версия игры Minecraft, плюс ее зарубежная версия. Эти задачи были относительно просты, так как в октябре и ноябре были выпущены две высококачественные игры, торопиться было некуда. Сейчас нужно было ожидать притока новых игроков на игровой платформе компании «Удар молнии», и в случае необходимости улучшать серверное оборудование. И только в декабре его компания приступит к разработке новой большой игры. Цань Кун передал планшет Чень Мо. «Босс, мобильная версия игры Minecraft уже в основном готова». Чень Мо взял планшет и начал всячески проверять игру. «Отлично, можешь передать, что уже можно выпускать ее на рынок», — сказал Чень Мо. Цань Кун кивнул и сказал: «Хорошо». Менее чем через месяц разработка мобильной версии игры Minecraft была окончательно завершена вместе с ее ПК-версией. Причина, по которой это все так долго делалось, заключалась в адекватной адаптации управления, разных механик и не только. Виртуальная версия игры претерпела серьезные изменения и имела гораздо больше контента. Сетевой режим, мир Чень Мо, технологическое дерево и множество других мелких вещей стали ключевым фактором, которые поддерживали игру на плаву. Плюс продажа чертежей разных построек стала одной из важнейших источников прибыли. Многие игроки кропотливо оттачивали навыки строительства, создавая различные здания и транспортные средства, просто чтобы заработать немного денег. И теперь, к счастью, большинство проблем мобильной версии были исправлены, но, к сожалению, не все. Было невозможно добиться цельной передачи данных со стороны виртуальной реальности. На серверах также довольно часто происходили такие ситуации, когда несколько десятков игроков собирались в пределах видимости. Помимо потребления огромного количества ресурсов и необходимости хорошего сетевого оборудования, решить проблему отображения сразу несколько десятков человек было невозможно. Если, например, около 30 человек решат собраться в одном месте и что-то будут писать в чат, то на маленьком экране телефона ничего не будет видно. Плюс из-за графики и огромных территорий каждый телефон будет работать на пределе своих возможностей, что не было хорошей новостью. И проблемы управления хоть и были немного исправлены, строить что-то на телефоне в игре Minecraft все равно было не очень удобно. Однако эта проблема существовала и в предыдущем мире Чень Мо, и она никак не повлияла на популярность этой игры. Поэтому Чень Мо обдумал все и в конце концов решил: компьютерная и виртуальная версия будут полностью совместимы, в то время как мобильная версия не будет иметь несколько особенностей и фишек игры. Глава 257. Официальное подтверждение. Мобильная версия игры Minecraft в основном позволяла игрокам испытать самые основные моменты игры. По сравнению с компьютерной версией игры Minecraft или виртуальной версией, в мобильной версии не хватало приличного куска контента. В мобильной версии игры Minecraft игроки не смогут зайти на официальные серверы и в мир Чень Мо. Но то, что они приобрели с помощью компьютера или модуля виртуальной реальности, переносилось и на мобильную версию, то есть они могли воспользоваться чертежом и построить какое-нибудь здание, а также они могли выставлять свои чертежи на аукцион. На стриминговых площадках и видеохостинговых сайтах игра Minecraft все также была очень популярной. Многие геймдизайнеры были шокированы этим. Через месяц после выхода игры на рынок эта игра с легкостью обогнала продажи игры «Преисподняя», но так как она стоила в 10 раз дешевле, такой результат был ожидаем. Но даже сейчас с точки зрения индекса поиска ключевых слов, слово «Minecraft» по-прежнему все так же часто использовали и каждый день на просторах интернета появлялось все больше контента, а новые игроки так и продолжали прибывать. И видя такие результаты, многие думали, что сейчас, наверное, Ян Чжэньюаню было больно видеть такой результат. С точки зрения инвестиций и качества игры, игра «Преисподняя», безусловно, превосходила игру Minecraft. Но проблема была в том, что она просто все никак не могла стать популярной. Хотя цена игры «Преисподняя» и была выше цены игры Minecraft, в конце концов такая цена была нормальной для виртуальных игр, но в итоге она была полностью подавлена игрой Minecraft. Даже сам Ян Чжэньюань не мог ничего понять, и в конечном итоге он пришел к одной простой истине: его сглазили. Он долго думал над этим и в итоге мог прийти только к такому выводу. Получается, что положительный отзыв Чэнь Мо на самом деле проклял игру. Хотя многие подумали об этом всего лишь как о шутке, мысль о том, что слова Чэнь Мо насчет других игр всегда будут иметь противоположный эффект, закрепилась в умах многих людей. На официальном форуме игры Minecraft один пост вызвал бурную дискуссию среди игроков. «Господин Чэнь Мо подарил моей дочери невероятный подарок». Этот пост был опубликован отцом Нини. Он не только подробно описал все, что тогда произошло, но и приложил короткое видео. Видео было снято отцом на мобильный телефон. Он записал то, как Нини спокойно играла на планшете в Minecraft и строила дом. После того, как этот пост был опубликован, он быстро вызвал бурную дискуссию среди игроков. «Ух ты, Нини такая милая!» Чэнь Мо подарил Нини планшет и мобильную версию игры Minecraft. «Боже, я хочу от него детей!» «У Нини есть врожденный архитектурный талант, этот дом очень хорош, эта игра ведь развивает пространственное мышление, не так ли?» «Малышка, не играй слишком долго, это вредно для глаз!» «Отец, ты должен лучше присматривать за Нини. А когда выйдет мобильная версия игры Minecraft, я тоже хочу построить дом в любое время и в любом месте. Верно, Чэнь Мо, поторопись и выпусти мобильную версию. Дай нам, обычным игрокам, поиграть в игру. А я уже подумывал о покупке виртуального игрового модуля. Но теперь я просто буду ждать релиза мобильной версии». В итоге в обсуждениях этого поста все призывали Чэнь Мо побыстрее выпустить мобильную версию игры Minecraft. Хотя игра Minecraft и была очень популярна и доминировала на различных развлекательных сайтах, огромное количество игроков банально не могло поиграть в эту игру. И причина этого недоразумения была проста – виртуальный игровой модуль, а точнее его отсутствие. По статистике, среди 5 человек, у которых дома есть ПК, только у одного будет стоять виртуальный игровой модуль. И те, у кого его не было, могли только смотреть за тем, как другие играли в эту игру, и завидовать. Многие хотели поиграть и показать всем свой архитектурный талант и увидеть, как ими будут восхищаться тысячи. Однако порог был слишком высок. Игроки могли поиграть в нее всего 2 способами: потратить приличную сумму на покупку виртуального игрового модуля и 128 юаней сверху на саму игру. Ну или же купить игру и прийти в какое-нибудь виртуальное интернет-кафе. Но проблема была в том, что игра Minecraft не была той игрой, которая сразу же выдает игроку миллион эмоций. Для того, чтобы игрок начал получать тонну эмоций, должно пройти приличное количество времени, да и играть в нее в виртуальном интернет-кафе было чистого рода экономическим самоубийством. Из-за этого многие не особо богатые игроки не могли поиграть и насладиться этой игрой. Плюс после ее выхода на рынок многие технические эксперты проанализировали эту игру и сказали, что ее без проблем можно портировать на ПК. Но при переносе на мобильную платформу хоть и придется удалить некоторую часть контента, но основной его пласт можно было сохранить. Поэтому многие предполагали, что Чэнь Мо определенно выпустит ее ПК-версию и мобильную версию. Ну а если он этого не сделает, то наверняка найдутся и другие компании, которые ухватятся за эту возможность и наклепают сотню-другую подделок. Но после того, как пост с демонстрацией того, как Нини спокойно играла на своем планшете в игру Minecraft, был опубликован, игроки были полностью уверены в том, что Чэнь Мо уже давно разрабатывал ее мобильную версию и просто дорабатывал ее. И вскоре сам Чэнь Мо опубликовал пост на своем Weibo, в котором говорилось, что компьютерная, мобильная и зарубежная версия игры Minecraft были уже готовы и что они официально выйдут в свет 9 сентября. И Чэнь Мо также написал о том, что виртуальная версия, компьютерная версия и мобильная версия, все они будут полностью взаимосвязаны друг с другом, но с некоторыми ограничениями. Увидев этот пост, многие игроки были очень довольны. Глава 258. Нини. 9 сентября одновременно были выпущены в свет компьютерная версия, мобильная версия и зарубежная версия игры Minecraft. Приличное количество игроков уже ждали момента, сидя перед своими компьютерами, и как только игра стала доступна для покупки, они тут же купили ее и скачали. Чэнь Мо также на всякий случай написал, что компьютерная версия игры Minecraft будет практически полной копией ее виртуальной версии, но графика в ней будет значительно хуже. В итоге компьютерная версия игры Minecraft была оценена в 28 юаней, а мобильная версия в 12 юаней, а зарубежная версия стоила $39. В зарубежную версию игры Minecraft в настоящее время можно было поиграть только с помощью виртуального игрового модуля. Но так как эта игра была не так привлекательна, как игра Warcraft, Frozen Throne или игра Diablo, она не сможет стать популярной всего за месяц, но через 2 или 3 месяца она сможет набрать столько же игроков, сколько набрала в Китае. И если сравнивать китайских игроков и зарубежных игроков, можно было смело сказать, что среди зарубежных игроков было намного больше тех, кто любил творить и познавать нечто новое, и судя по статистике из предыдущей жизни Ченьмо, игра Minecraft в основном быстрее всего развивалась в зарубежных странах, так что Ченьмо был совершенно уверен на этот счет. В настоящее время Ченьмо был сосредоточен на работе над компьютерной и мобильной версиями игры Minecraft. Вскоре статистика продаж за первый день была опубликована самим Ченьмо. Компьютерная версия игры Minecraft. Продано 65100 копий игры. Мобильная версия игры Minecraft. Продано 137100 копий игры. Эта статистика потрясла многих. Такой объем продаж полностью превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. Количество продаж компьютерной версии превысили количество продаж игр Diablo, в то время как продажи мобильной версии приблизились к загрузкам игр Anmei. И хоть Minecraft не мог сравниться с этими двумя играми во многих аспектах, такой результат за первый день был невероятен. Все же реклама у игр Diablo и игр Anmei была очень хорошей, и Ченьмо подогревал интерес игроков долгое время, после чего они вышли в свет. Но Minecraft, многие люди думали, что все те, кто хотел поиграть в нее, поиграли в нее с помощью виртуальных игровых модулей. Но в итоге их предположение было в корне неверным. Многие игроки, которые уже купили и наиграли множество часов в ее виртуальную версию, купили компьютерную и мобильную версию, и на самом деле число таких игроков было велико. Причина была проста, многие думали, что Minecraft – это особая игра. Поскольку ее мобильная версия стоила всего ничего, многие игроки, которые хотели просто поиграть в нее, в один клик установили ее. В то же время ее компьютерная версия практически ничем не отличалась от виртуальной и на самом деле была более удобной, чем ее виртуальная версия, так как игрок не так сильно уставал, сидя за своим ПК и мог очень долго находиться в игре. Поэтому многие игроки, которые до этого играли в нее с помощью своего виртуального игрового модуля, предпочли приобрести ее компьютерную версию. И так как многие игроки с нетерпением ожидали выхода компьютерной и мобильной версии игры Minecraft, такие продажи за первые 24 часа не были чем-то невероятным. Многие игроки, которые не имели достаточное количество денег, наконец-то смогли поиграть в эту игру. Милый новичок просит совета: пожалуйста, ребята, подскажите, на какой сервер мне стоит зайти. Компьютерная версия действительно хороша, хотя графика гораздо хуже, чем в виртуальной версии, в остальном все прекрасно. Мобильная версия тоже хороша, в основном из-за того, что вы можете играть в нее в любое время и в любом месте. Теперь я хочу купить виртуальный игровой модуль. Если компьютерная версия настолько хороша, то как она выглядит в виртуальной реальности? Теперь я понял, почему у Сюи в качестве ее первого дома выступила гробница. Братья, научите меня строить. Зарубежная версия игры Minecraft также была хорошо принята. Поначалу иностранные игроки недоумевали, почему китайская компания, которая до этого выпустила такие прекрасные игры, как Warcraft, Frozen Throne и Diablo, взяла и выпустила какую-то строительную игру, но после того, как они начали играть в нее, многие были ошеломлены ее реиграбельностью. Вскоре зарубежная версия игры Minecraft начала продаваться очень хорошо, и ее оценка даже была выше, чем у игры Diablo или у игры Warcraft, Frozen Throne. Некоторые иностранные игроки уже начали строить свои невероятные здания. В этот обычный день в магазине видеоигр пришли два особых гостя. Ченьмо спокойно размышлял себе о будущем, как администратор с первого этажа позвонила ему и сообщила, что в магазин видеоигр пришел отец с дочерью и сказал, что хочет его увидеть. Ченьмо спустился на первый этаж. Как он и думал, это был дуэт отца и Нини. Нини была очень рада видеть Ченьмо. Она подбежала к нему и передала планшет. Отец сказал: «Нини, скажи спасибо дяде Ченьмо». «Спасибо, дядя Ченьмо», мило сказала Нини. Ченьмо сказал: «Брат Ченьмо, ты уже забыла?» Нини кивнула: «Я помню, дядя Ченьмо». «Ченьмо», отец, слегка поклонившись, сказал: «Спасибо вам большое». Ченьмо махнул рукой: «Ничего страшного, мне приятно осознавать, что у меня появился такой прекрасный игрок, как Нини. Кстати, сейчас есть несколько свободных виртуальных игровых модулей. Вы можете взять Нини и поиграть вместе. Нини радостно сказал. Отец, Нини очень хочет поиграть. Отец беспомощно дотронулся до ее головы и сказал. Отец понял. Отец возьмет Нини и поиграет с ней. Чень Мо сказал с легкой улыбкой. Вам третий этаж, вон там лифт. Нини, не забывай, ты можешь играть только час. Нини уже стояла около лифта. Я знаю, дядя Чень Мо. Чень Мо. Двери лифта медленно закрылись, и все это время Нини активно махала Чень Мо. Увидев, что Нини была счастлива, Чень Мо понял, что был прав, воссоздав Миницрафт в этом мире. Эта игра принесла Нини много счастья. Разве не таково было предназначение игр? Приносить счастье играющим. Глава 259. Новые игры и планы на будущее. Магазин видеоигр. Второй этаж. Около голографических проекций. Цань Кун играл в игру Диабло. И многие обычные посетители наблюдали за его игрой. Сейчас все посетители видели варвара, которым управлял Цань Кун, который быстро уничтожал полчища разных мобов. Так как оборудование было одним из лучших на рынке, картинка была невероятно приятной, а в сочетании с невероятными спецэффектами за игрой было очень приятно наблюдать. Не ожидал, что за играми будет так приятно наблюдать. Почему бы такое оборудование не поставить в качестве обычного монитора? Плохая идея. Экран слишком большой, и с помощью него будет слишком трудно играть. Но смотреть за тем, как кто-то играет, одно удовольствие. Конечно, за такие бабки еще бы было неприятно смотреть. Те два, что стоят по бокам, стоят около 50 кусков, а тот, что посередине, стоит около 100 тысяч. За такие деньги все должно выглядеть в лучшем виде. Угу, да еще и место нужно найти побольше. Забудь, давай просто насладимся хорошей картинкой. После того, как магазин видеоигр Чень Мо переехал на новое место, практически все постоянные клиенты быстро нашли новое местоположение, которое, к слову, находилось недалеко от старого магазина видеоигр, поэтому практически все постоянные клиенты спокойно приходили в этот новый магазин. В дополнение к этим завсегдатаям, так как о компании узнавало все больше и больше людей, с каждым днем в магазине появлялось все больше и больше новых лиц. «Цань Кун, босс просит тебя прийти к нему». Цань Кун не ответил. Су Цзинью почувствовала беспомощность и прошептала. «Эта звуконепроницаемая комната слишком хороша». Она подошла к звуконепроницаемой комнате, постучала по стеклу и жестом пригласила Цань Куна выйти. Цань Кун открыл дверь. Су Цзинью сказала. «Пойдем, босс сказал всем нам собраться, скоро начнется конференция». «Хорошо». Цань Кун вышел из игры и последовал за Су Цзинью на четвертый этаж. Так как недавно вышла компьютерная и мобильная версия игры Миницрафт вместе с зарубежной версией, а Чень Мо еще не объявил о будущих планах, многие расслабились и просто наслаждались свободным временем. И так как игра Миницрафт стала очень успешной и была принята игроками очень тепло, доверие к компании взлетело на беспрецедентный уровень. Первый шаг компании «Удар молнии» в сферу виртуальной реальности был, можно сказать, очень успешным. Игра Миницрафт покорила несколько миллионов игроков своей уникальной свободой и стала одной из самых популярных виртуальных игр. Многие с нетерпением ожидали выхода следующих игр Чень Мо. Он же сейчас должен будет продолжить углубляться в виртуальную сферу игры и начать пробовать создавать большие виртуальные игры. Верно, его следующей игрой станет шутер, приключенческая игра или же полноценная морг. Все с нетерпением ожидали новостей. Увидев, что все пришли, Чень Мо встал. Все пришли, отлично, тогда начнем. Прежде всего, я хочу поблагодарить каждого из вас. Компьютерная и мобильная версия игры Миницрафт показывают отличные результаты, и ее зарубежная версия также показывает довольно хорошие результаты. Игра Миницрафт была разработана всеми вами, спасибо за ваш труд. Когда Чень Мо закончил говорить, все зааплодировали. Хотя можно было сказать, что вся игра в основном была продумана Чень Мо, каждый сотрудник потратил немало сил и времени на то, чтобы все выглядело в лучшем виде. И сейчас, когда игра Миницрафт показала невероятные результаты, все чувствовали гордость и радость из-за того, что вложили частичку себя в игру. Чень Мо продолжил. На этой встрече я хочу обговорить несколько моментов. Первое, что нам нужно сделать, так это набрать людей. Наша команда была расширена в прошлом году. За этот период мы успели пережить два серьезных испытания – создание игры Диабло и создание игры Миницрафт. Скоро мы начнем разрабатывать более сложные игры, и я не хочу, чтобы мы создавали игры так долго. Если вы по каким-то причинам не успеваете доделать свою часть работы, вы можете найти Лин Сюэ, которая проведет собеседование самостоятельно, или же вы можете сделать это сами. Я не хочу, чтобы в будущем кто-то сказал мне что-то вроде: «У нас не хватает рабочих рук». Единственное, что будет важно, успели ли вы вовремя сделать это или нет. Чэнь Мо посмотрел на лица всех присутствующих. Все спокойно отнеслись к этому. Чэнь Мо продолжил: «Также я затрону планы на будущее. За этот и следующий месяц я не планирую начать разрабатывать масштабные игры. У меня будут другие дела, так что мне будет не до этого. Но хоть мы и не будем создавать большие игры, маленькие игры все же создавать будем. В течение этого времени каждый может заниматься всем, чем хочет. Золотая рыбка, ты отвечаешь за контроль хода исследования и разработки, поняла?» Су Цзинью кивнула. «Поняла, босс, никаких проблем». Чэнь Мо продолжил: «Также не стоит забывать о виртуальном направлении. На данный момент на нашей игровой платформе «Удар молнии» мало игр. Хотя каждая наша игра была тепло принята игроками, мы не сможем сравниться с игровыми платформами компании «Императорская династия Идзин». Так что мы должны выпустить больше игр, и следующие две большие игры должны будут немного заполнить этот разрыв. Если у вас есть хороший концепт игры, вы можете показать его мне. Если ваш концепт будет действительно хорош, я выделю вам ресурсы, а когда игра будет готова, я выставлю ее на нашу игровую платформу». Чэнь Мо сделал паузу, после чего сказал: «Я не буду раскрывать многого, но скажу вам, что если ваша игра будет действительно хороша, я буду выставлять ее на нашей игровой платформе». Услышав эту новость, многие сотрудники засияли.